Глава 4. Первый выход в общество. Очнулся в постели. В меня впились две черные бездны. Пытливый взгляд мага Гунуа, разбирающий по кусочкам, заставил встрепенуться. «Лорд Кристиан, вы пробовали магию?» — раздается вопрос в лоб. Молчу, но меня еще сильнее сверлят взглядом. Киваю едва заметно. Старец хмурится. «Опрометчиво с вашей стороны, маленький лорд», — комментирует. «Раньше за ним не замечал подобного». Слышу еще один голос, и в поле зрения возникает наставник Деодор. «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — отвечаю негромко и обращаю внимание на потолок, а затем и интерьер вокруг. «Похоже, я в другом месте. Комната раза в три больше предыдущей, да и кровать мощнее. Можно спокойно кувыркаться вдвоем». Приподнимаюсь. Ага, письменный стол, большие окна с одной стороны, камин с ажурной окантовкой, ковер из кучерявой белой шерсти, диван массивный со столиком, огромный шкаф во всю стену. Ха, это уже посолиднее прежней халупы. Отчитали дядьки и ретировались. Тут же появилась Элиза с ужином на подносе, будто ждала за дверью. Ну да, за окном вообще-то уже вечер. Красная, как помидор, разложила все на столе молча и собиралась уже свалить. «Элиза, подожди!» — окликнул, застав у выхода. «Вот же шустрая!» Обернулась. Грудь заходила часто, смотрит с ужасом. Перегнул, похоже, я конкретно в порыве страсти или бешенстве матки. Поднялся с кровати тяжело. На мне ночная сорочка и вновь задница голая. Подошел к служанке, посмотрел снизу вверх, в глазки зеленые. Подался, обнял. «Прости меня», — прошептал, прижимаясь крепко к сочному телу и уткнувшись носом в эти же сиси, с которых все и началось. Полминуты молчит, а затем раздается вполне спокойное. «Что вы, маленький лорд?» Уже не дрожит, обнимает в ответ. Помирились. Вот и славно. Быстро нашел штаны, натянул на голую задницу, а то некомфортно. Ужин проглотил с огромным аппетитом и в гордом одиночестве. На отдельном столике большой кувшин с водой и стаканом, а также тарелка со свежей выпечкой. Пару хрустящих булок с радостью надкусил, чувствуя на языке сладкое повидло, но много не влезло. От безделья стал изучать хоромы и наткнулся на дверь за шторами, с выходом на собственный балкон. Ничего себе! Своя открытая лоджия 2 на 7 метров порадовала. Подо мной рассыпались огни ночного города, на которые можно взирать с высоты птичьего полета. Навскидку я где-то на 3-4 этажа вверх переместился, и мне здесь однозначно нравится больше. Есть где развернуться. Вернулся в комнату и полез шариться по полкам, серванту и шкафам. Куча ветхих книг на непонятном языке с толстыми страницами, безделушек из дерева и камня, чистая одежда и всякого белья. За шкафом и ворохом костюмов нащупал вторую стену. «А ну-ка!» — отодвинул доску и полез. В полумраке не разобрать, но, судя по запаху плесени и пыли, это тайный проход. «Что ж, буду иметь в виду!» Вылез обратно, поправил доску, уселся у камина на диван. Стоило поесть мясо, сил прибавилось. Кажется, это была курица. Если нет, мне лучше не знать, что я там сожрал. «Сейчас бы бутылочку холодного пивка», — промелькнула мысль. «Выпить за возрождение, что ли? За новую жизнь?» Выставил ладонь, представил блески всех цветов. Засверкал вихрь на ладони, как и ожидалось. Представил бутылку нефильтрованного крафтового пива с этикеткой чеширского кота, какое и пил накануне трагедии. И через мгновение рука ощутила твердь, а следом и глаз порадовался результату. С торжеством в груди попытался открыть бутылку. И меня нисколько не расстроило, что оно оказалось теплое. Убедившись, что без открывалки никак, материализовало ее. После второго явления в груди похолодело, и слабость внезапная пришла, но это временное состояние легко перетерпел. Рванул крышку, что упала со звоном на камень, и жадно присосался к горлышку. «Как же вкусно, мать моя женщина!» По шарам мне ужарило после третьего захода, когда я выдал полбутылки. Быстро охмелел. «Ну да ладно, это же детский организм, его надо беречь и токсинами не перегружать». Конечно, я категорически против юношеского алкоголизма, но это же просто пустой сосуд, в который вселился чересчур взрослый. Почему-то уверен, что парень бы не выкарабкался. Мне-то что делать, когда душа просит напиться и немного забыться? Столько потрясений. Я вообще-то уже смирился, что умер, а тут такое. Новый мир, магические способности, любовь. Вспоминаю взгляд Эмиретты и млею. Почему мне достался этот недоношенный пацан? Да, мордаха смазливая, да толку. Она меня как юнца восприняла, а не как серьезного дядьку. Эх, знала бы ты, что могу я и с язычком засосать, кружка ты моя красноволосая. Ох, тоска. В дверь постучали. Млять. Метнулся в полуобмороке, чтобы спрятать бутылку за диван. «Да?» — отозвался на стук, вернув сидячее положение на диване. Вошла Элиза с сияющей улыбкой. «Маленький лорд, вы поели? Можно мне забрать посуду?» «Да, конечно», — отвечаю, вытирая пот со лба. «Может, фруктов?» — интересуется заботливая в процессе. «Иди спать уже», — говорю на выдохе. «Я себе любые фрукты материализую, если понадобится. Единственное, они будут не мытые, но на это кувшин с водой есть». «Слушаюсь, господин», — раздается ответ с нотками обиды. Служанка еще минуту возится и выходит, аккуратно закрывая за собой дверь. «Спасибо», — ворчу себе под нос и хватаю заветное пиво. Вскоре являю вторую бутылку, а затем и третью. Когда мир вокруг начинает плыть, понимаю, что мне нужно срочно на свежий воздух, но это не помогает. Свесив голову через перила с высоты птичьего полета, я тихо блюю на огни ночного города, и это продолжается около 10 минут. Да, мне совестно, но это ничего не меняет. Попив воды из кувшина с горла, падаю на кровать носом вниз, не в силах даже поправить одеяло. В башке все еще вертолеты, но я постепенно засыпаю. Утром меня будет служанка Мия деликатным стуком в дверь. Судя по всему, она стучит уже какое-то время. Проверяет мой ночной горшок, который я до этого в глаза не видел. Дальше завтрак, от которого тошнит, умывание с тазиком с помощью заботливых женских рук, одевание, расчесывание. Да что они со мной нянькаются, как с 5-летним? От моего недовольного вида у Мии начинают дрожать лапки на последних пуговицах сорочки. В дверь стучит наставник. «Кристиан, ты готов?» — раздается через замочную скважину. «Еще чуть-чуть, господин», — отвечает за меня Мия, нервничая еще больше. Выхожу из покоев взмыленной. Снаружи коридор с колоннами, как тот вчерашний. Видимо, если повернуть налево к лестнице, то этажом ниже моя комната, где я подыхал. Два стражника четко у моей двери. «Лорд Кристиан», — отвешивают поклон высокие дядьки. «С добрым утром», — отвечаю безрадостно. Наставник нетерпеливо устремляется вперед к балконному переходу. Спешу за ним, делая вид, что у меня совсем не болит башка. «Выглядишь неважно», — делится впечатлениями Деодор, уже под открытым небом, на меня косясь. «А у вас собрание лордов, где всегда следует держать лицо». «Какое собрание?» — буквально вою. «Самое обычное», — отвечает наставник и спешит дальше. «Каждый перворак собрания лордов». «Может, каждый понедельник?» «Возможно, присутствие короля, хотя скорее нет, чем да, ввиду предстоящих церемоний», — добавляет. «Собрание. Тут я думаю, почему меня сегодня в парадный мундир одели. Бордовый, с красной кружкой из рубинов по узорам загогулистым и завихренистым, будто я елочная игрушка. И рубашонка с воротом пышным на несколько тонов белее вчерашней. Штаны коричневые кожаные, да сапожки с высоким берцем, бежевые, бабские. Вчера покопался, у меня там в шкафах обуви всякой, пар 30. Вдоль перил по широкому балконному переходу ковыляю. Слева сплошная стена, на этот раз никаких параллельных коридоров до самого угла. По правое плечо видов за перилами не узнаю. Море стеклянного не видать. Похоже, неверно сориентировался. Это явно другое крыло. Мое прежнее с другой стороны, и это расстраивает. Ведь как я теперь до того сада дойду? За поворотом вообще все другое. Целая площадь. И мосты в виде лесенок с трех сторон спускаются сюда. По центру площади полукругами клумбы в каменных корытцах с цветами и травкой зеленой. 6 стражников по краям стоят невозмутимо. Господ никаких не видать. Дошли до первой лестницы и стали подниматься. Шириной она 3 метра. Перила каменные, но страшновато. Ибо на середине уже под ступенями крыши городских домов, где-то очень-очень далеко внизу. Лестница заворачивает почти как винтовая, прямо в проход ведет, над которым арка с 2 вырезанными из синего камня драконами. Дальше коридор широкий, перерастающий в зал, в который сходятся коридоры со всех 4 сторон. Наставник уверенно идет, и через 3-4 поворота я понимаю, что запутался к хренам в этом лабиринте. Да здесь даже стражники, мне кажется, все на одно лицо. Минут через 20 изнурительного похода мы выходим в огромный удлиненный зал, величиной как 1,5 школьных спортзала, с арочным потолком 12 метров, изрезанным каменной росписью, или как там такое называется. Львы, драконы, чудища всякие. В общем, можно стоять и рассматривать, раскрыв рот, если бы наставник не подгонял. В зале гомон. Народа тьма. По центру зала длинный узкий бассейн, только в нем, похоже, не вода, а стекло. Причем какое-то странное. Слишком голубое, а внутри синие вихри замерли. Словно расплавили в большой массе голубого инородную массу синего, которая по свойствам своим не перемешивается с другим веществом полностью. От бассейна освещение и идет. Других источников не вижу, но этого достаточно. В зале почти как днем. Лорды, одетые пестро и блестяще, стоят по обе стороны от бассейна отдельными кучками и болтают, как на базаре. Или перед концертом в Большом театре. В самом конце, метров через 70 на пирамиде из ступеней, возвышается трон примерно на этаж. С превеликим облегчением убеждаюсь, что он пустует. Без начальства как-то легче. Деодор останавливает меня у бассейна и отводит в сторонку с прохода, откуда продолжают прибывать лорды, и мужчины, и женщины, шикарно разодетые, как на бал, и профессионально ухоженные, как на свадьбу. Непривычно снизу вверх на всех смотреть. Люди на порядок крупнее и выше, чем я привык, ведь в прошлой жизни дядькой я был не маленьким. Молодых очень мало в зале. Приметил троих парней и двух девушек, примерно моего нынешнего возраста. Стоят с напыщенно важным видом, без сомнения, все в своей тарелке. Минут 10 тусуемся с наставником отдельно, как бедные родственники, а затем кто-то с другой стороны зала хлопает в ладоши, да так громко, что все присутствующие сразу замолкают. «Ну что ж, мне здесь не место», — раздается от Деодора, и в груди моей холодеет. «А ну стой, зараза!» Но он стремительно сваливает от меня, успевая поклониться двум пышным барышням, семенящим навстречу. Толстые тетки взмылены, похоже, опаздывают. Еще два хлопка раздаются со стороны трона, и народ с легким гомоном начинает рассаживаться. Как оказалось, по стенам несколько рядов стульев расставлено. Бросаюсь к самому крайнему стулу, но его занимает старик, который тут же окидывает меня непонимающим взглядом. Иду дальше вдоль ряда. На меня смотрят с недоумением, как на идиота. Не проходит и минуты, все уже сидят, а я стою прямо посередине зала у стеклянного бассейна, перед взором сотни человек, которые, вероятно, знают меня, а точнее бастарда Кристиана, внебрачного сына короля. «Лорд Кристиан», — гремит на весь зал со стороны трона. «Что вы там делаете? Займите, наконец, свое место». Лихорадочно ищу глазами свободный стул и натыкаюсь на насмешливые гримасы. Начинаю метаться, раздаются смешки и подхихикивания, нелестные комментарии, что башкой поехал. «Кристиан!» — снова гремит голос. «Забыли свое место! Идите ж сюда! Вас ждет вся палата совета!» Спешу на зов к трону, под которым у ступеней на отдельном кресле лицом ко мне грозный седовласый дядька сидит, которого я почему-то сразу не приметил. Он и указывает рукой на единственный свободный стул справа. Усаживаюсь между светловолосой девочкой и темненьким мальчиком. На вид оба чуть старше меня, тоже дети. Сам же грозный мужик окидывает меня недовольным взглядом, прожигая темно-карими глазами, словно двумя темными безднами меня дырявя. А вон и принц наследный сидит напротив меня, только на два стула правее, самый ближайший к трону. Уставился с презрением. Грозный дядька долго не мучил, устремил свой взор к присутствующим, а я увел свой вниз, чтобы не бесить фрейрата, который продолжил рассматривать меня своими льдинами. Раздался хлопок, источник которого мне уже ясен. «Приступим», — произнес грозный дядька у трона. «На повестке дня три главных вопроса — безопасность города, добыча серебряной руды и условия союза с королевством Кусубат, а также 12 второстепенных вопросов. Но начнем мы с объявления новых указов короля». От его голоса еще сильнее затрещала голова. К дядьке подошел другой дядька с охапкой свитков, который вылез из-за трона и суетливо передал один. Седовласый развернул бумагу и стал зачитывать указы. Назначение на должности, присвоение рангов, передача каких-то усадеб и угодий. После каждого абзаца активно хлопают, как при коммунизме на партсобрании. Хлопаю и я, как дебил. Дальше пошли обсуждения вопросов. Лорды стали подавать голоса, поднимаясь и высказываясь по всяким там проблемам. В основном та часть, что ближе к трону, но иногда с места вякали и крайние у входа. Доходило до жарких споров, но их быстро прерывал хлопок грозного дядьки. Много распинались про подготовку к какому-то черному сезону. Вскоре до меня дошло, что у них здесь регулярное затмение в году, а вернее в цикле. Так год называется. стали заливать про каких-то приспешников и падших, терроризирующих некоторые районы города и округу. Нет, ну вроде взрослые все собрались, а в сказки верят. Минут через 40 я начал клевать. В сон морило, как специально. Борьба пошла не на жизнь, а на смерть. Даже переход к обсуждению условий союза с суккубами меня никак не взбодрил. Проснулся от суеты вокруг. Народ, наконец, стал расходиться. Подорвался и я, а грузный дядька на меня как зыркнет. «Верхняя палата лордов остается», — бросил он устало. И только сейчас до меня дошло, что все, кто рядом, сидят, как сидели. Уходит из зала лишь та дальняя часть. Усаживаюсь обратно. «Да поспи еще, чего ты?» — шепчет в ухо мой сосед и хихикает. «Ну уж нет, он на меня постоянно клонится», — шипит с другой стороны девица, явно недовольная. «Слышь, Кристиан, будь так любезен, вались в другую сторону, а не на хрупкое плечо». Продираю глаза, тру их, чтобы хоть как-то взбодриться. Новый хлопок, от которого вздрагиваю. В зале осталось всего лишь 22 человека, сидящие у трона. Все вперемешку. И в возрасте мужчины, и юнцы. Даже одна бабуля со второго ряда выглядывает. «Вопрос о лишении всех титулов лорда Валианта и изгнании сей персоны его величество король переложил на нас», — говорит председатель негромко. «Голосуем. Кто за?» Люди стали неуверенно поднимать руки через одного. Мои юные соседи не подняли. Седовласый подождал минуты две, пересчитал голоса вслух. Оказалось 10. Сам поднял руку и прибавил еще один. «Кто против?» — спросил следом. Оба подростка живенько подняли лапки. Дядька пересчитал руки, которых оказалось тоже 11, и посмотрел на меня. «Лорд Кристиан, воздержавшихся не должно быть», — произнес председатель. И на меня пристально уставились все, кому не лень. Особенно Фейрат, который тянул руку за отстранение некого лорда Валианта. «Так вы проспали голосование «за» или собирались выразить свое «против»?» — надавил Седовласый с нотками иронии. Весь присутствующий контингент замер в ожидании. «Похоже, мой голос решающий. Слепо решать судьбу человека? Нет уж». «Простите, а можно вопрос?» — не выдержал я. Седовласый вздернул бровь. Лорды зашептались. «Задавайте. «Лорд Кристиан», — произнес на выдохе Седовласый, и галдеж прекратился. «Тут такое дело», — начал неуверенно. «Я ударился на охоте головой и потерял память. Не всю, но что-то помню, что-то нет». «По существу, лорд», — перебил председатель нетерпеливо. «В чем провинился лорд Валиант?» — выпалил я, и в зале кто-то прыснул, а затем разразился коллективный хохот. Даже грозный дядька заулыбался, но быстро посерьезнел и хлопнул в ладоши так яростно, что я вздрогнул, а ведь зал резко затих. «Произошел обвал одной из трех основных шахт. Погибло 46 рабочих, а также нанесен значительный ущерб казне», — заговорил председатель быстро. «Лорд Валиант, как главный инженер по приискам, должен был это предупредить своевременно и не допустить такой катастрофы». Председатель закончил и снова уставился. «Простите, но для меня это слишком мало данных», — выпалил я. «Прежде чем выносить судьбоносное решение, я должен ознакомиться с материалами дела». «Какого дела, лорд Кристиан?» — взвинтился Седовласый. «Нет дела. И материалов расследования тоже нет», — ужаснулся я. «Все, как бараны на новые ворота, на меня смотрят. Ну, хотя бы переговорить с лордом Валиантом возможно». Полминуты меня сверлят синие глаза дядьки. «Хорошо», — раздается на выдохе. «Этот вопрос переносится на следующий перфорак. Далее обсудим положение по зонам беженцев и старии и отчуждение части земель купцов под расселение». Около часа мусолили этот долбанный вопрос про каких-то несчастных беженцев и таких же несчастных купцов. Из всего сказанного понял, что в соседнем королевстве людей бушует война с какой-то нечистью. Люди бегут в горы. 2500 беженцев некуда селить. Всех вытуривают за стену в ближайшие деревни, где не так безопасно, как хотелось бы. Волей-неволей картина мира постепенно вырисовывается в моей голове. Когда председатель вдруг объявляет об окончании совета и сваливает за тронные ступени, я не верю своему счастью. Неужели все это закончилось? Лорды быстро расходятся, а я жду, когда свалит Фейрат, который вальяжно выходит одним из последних. Не очень хочется попадаться ему на глаза. «Кристиан! В розовый парк пойдешь?» Дергает меня мальчишка, что сидел со мной, став практически родным за эти 4 бессмысленных часа, вырванных из жизни. «Кристиан, ну ты и олух!» — раздается за спиной. «Дурачок! Как был, так и остался!» Оборачиваюсь и вижу еще 2 белобрысых парней чуть постарше. Одному лет 18, второму около 20. Надменные, пакостливые взгляды. Похоже, нас, пацанов, в один сектор согнали. «Не цепляйся с ними!» — шепчет мне на ухо сосед и тянет за собой на выход. «Послушно иду. Кто они мне? Да плевать я хотел». Пока вышагиваем по коридорам башни с порталами, узнаю между делом, что задиры тоже бастарды, как и я, только от другой женщины, которая живет и здравствует, в отличие от матушки Кристиана. Да-да, помню, любое упоминание о матери Кристиана карается жестко. Парня, проявившего дружелюбие, зовут Чейсон. Он тоже бастард, только сын не короля, а покойного брата короля. Сразу похвалился, что у его семьи собственный прииск с серебряной жилой. Напомнил, что мы дружим с ним с раннего детства, примерно на год старше Кристиана. Коротко стриженный, черноволосый, глаза зеленые и добрые. Ростом чуть выше и на вид значительно крепче. Легко поверив, что я напрочь потерял память, стал выкладывать все самые смачные сплетни дворца последних недель, которые здесь, похоже, зовутся раками. Болтал без умолку, пока не перенеслись в тот самый розовый парк. По дороге я узнал, что у нашего короля целых 8 бастардов. 5 парней и 3 девчонки. Как раз справа на совете лордов и соседствовала одна из них. Еще у короля имеются 2 наложницы и злобная королева-мать, которая недолюбливает всех внебрачных отпрысков муженька, но больше всех ненавидит именно меня. «Если уверишь ее, прячься или беги», — выдал вполне серьезно Чейсон. Также у короля от королевы есть старший сын, Фейрат. Он же наследный принц, плюс 2 дочки. Фейрат успел изжить со свету всех своих 3 жен, которые так и не родили ему сыновей. Каждая по дочке, но о них Чейсон ничего толком не сказал. Зато поведал о других. Старшая дочь короля, она же принцесса. Замужем за принцем королевства Фелисия. Часто в отъездах. Когда приезжает во дворец, гремят балы и пиры. Очень легкомысленная и всегда веселая. Младшей же дочке короля уже 15 циклов недавно стукнуло. Вот она, сука, редкостная. Мало того, что ржет над всеми кандидатами в женихи, отфутболивая всех без разбора уже несколько лет, так еще со своими подлая. Строит козни во дворце, ябедничает королю по любому поводу, уничтожая неугодных. Интриги плетет по полной. Пользуется тем, что папенька-король в ней души не чает. Именно на нее в розовом парке я и нарвался сегодня.